гуру. Конечно, воины Шамбалы примут самое напряженное и деятельное участие во время свершения сроков. Владыка, идущий исполнить веление их, придет не один, но со всем своим воинством света. И те, кто в теле земном, и те, кто вне тела, все объединяются в напряжении мощном владыке помочь в исполнении воли пославшей. Всепланетный момент ответственности чрезвычайный, лежащий на каждом воине света. Пусть каждый поможет, чем и как он может помочь, и пусть никто из прикоснувшихся к свету не останется в стороне. И те, кто вне тела, и те, кто в телах, единое воинство явят, владыки Майтреи, непобедимое в свете.